I gotta thank this fucking guy for the tip he gave me. Понимаете? Мы все вокруг такие дебилы. Ходят такие. Не-не-не-не-не-не. Единственное, что дарит мне счастье. Единственное, чему я могу доверять. Хватит. Все пытаются лишить меня этого счастья. Ну, сижу я такой себя в комнате, обязательно мать вломить такая. Не, ведь хватит висеть в телефоне. Не в школе тоже. Эрик, как ты смеешь? Нельзя пользоваться телефоном в школе. Даже мои друзья все как один. Дерман, кидай мяч, ты же хренов квотербэк. Всем от меня что-то нужно. А я хочу лишь провести немного времени с телефоном, а не слушать чужое нытье.